Уже покидая Алтай для Монголии, я слышал священный стихирь, напевно сказанный пожилым старовером. Старик поет. «А прими меня, пустыня тишайшая! А и как же приму я тебя, царевича? Нет у меня у пустыни ни дворцов, ни палат, а и не нужно мне ни палат, ни дворцов». Маленький пастух на горе поет. «О, учитель мой любимый, по что ты покинул меня? Ты покинул меня, сироту, провести в печали все мои дни. О, пустыня прекрасная, прими меня в свое лоно, в избранный дворец мой, в мир и молчание. Я бегу, как от змея, от земной славы и прелести, от богатства и палат блестящих. О, пустыня возлюбленная, прими меня. Я пойду в твои поля, дивиться на цветы чудесные, здесь проживу я мои годы и до скончания дней моих». Я распознал в этом напеве старый стихирь о Иосафе, сыне царя. Это был старинный напев о жизни Будды. Причем жизнь учителя была представлена под именем жизни Иосафа, сына царя Индии. Иосаф, Иосафат — это измененное бодхисаттва, искаженное в арабском произношении. Старик ведет нас на каменистый холм и, указывая каменные круги древних погребений, торжественно говорит: «Вот здесь и ушла чуть под землю. Когда белый царь пришел Алтай воевать, и как зацвела белая береза в нашем краю, так и не захотела чуть остаться под белым царем. Ушла чуть под землю и завалила проходы каменьями. Сами можете видеть их бывшие входы. Только не навсегда ушла чуть. Когда вернется счастливое время, и придут люди из Беловодья, и дадут всему народу великую науку, тогда придет опять чуть со всеми добытыми сокровищами». В Бурятии и в Монголии мы уже не удивлялись найти многие знаки Шамбалы. В этих странах психические силы очень развиты. Когда мы приближались к Урге, столице Монголии, мы должны были переночевать на берегу реки Иро. Поздним вечером на другой стороне реки засветились какие-то огоньки. Мы спросили о них и получили совершенно необычайный ответ. Там стоит большой монастырь, и сейчас он доставляет много хлопот Монголии. В прошлом году около этого монастыря родился удивительный ребенок. Не было ему еще и года, как он сказал по-монгольски замечательные пророчества о будущем, а затем больше ничего не говорил, как обычный ребенок. Видите, вот опять весть о будущем. Когда мы вошли в Ургу, около одного храма мы заметили окруженное тыном пустое место. Что это? И опять неожиданный ответ. Это место будущего храма Шамбалы. Какой-то неизвестный лама пришел и приобрел это место для будущей постройки. В Монголии не только много образованных лам, но даже много светских людей и членов правительства могут сообщить вам немало замечательных подробностей об этих вопросах. Когда мы показали некоторые из привезенных пророчеств о Шамбале лицу близкому монгольскому правительству, он воскликнул в величайшем изумлении: «Но ведь это то самое пророчество, которое сказано мальчикам на Иро. Поистине великие времена приходят». А затем он рассказал нам, как совсем недавно молодой монгольский лама из Улясутая написал новую книгу о Шамбале, объясняя высокое значение Шамбалы для будущего и говоря о способах достижения этого замечательного места. Другой, очень интеллигентный бурят, один из монгольских вождей, сказал нам, как один бурятский лама после многих трудностей достиг Шамбалы и даже оставался там короткое время. Среди описания этого необычного пути попадались некоторые поразительно реалистичные подробности. Упоминалось, что когда этот лама с проводником достигли уже границы священной долины, Они заметили совсем близко целый караван яков, груженных солью. Это были обычные тибетские купцы, которые в полном незнании проходили совсем близко от этого замечательного места. Но вся атмосфера вокруг этого места так сильно психологирована, что проходящие никогда не заметят то, что они не должны видеть. Другая маленькая подробность из этого же путешествия останавливает внимание. Когда этот лама возвращался из Шамбалы, ему пришлось проходить чрезвычайно узким подземным ходом. Он встретил там двух людей, проводивших с большим трудом породистого барана, который нужен был для научных опытов, происходящих в этой чудесной долине. На улицах Урги проходит отряд всадников монгольских войск. С чувством они поют какую-то зовущую песню. Что это за песня? Это песня о Шамбале. При этом рассказывают, что Сухэбатор, недавний народный герой Монголии, деятель освободительного движения, сложил эту песнь о Шамбале, которая и распевается сейчас по всем углам Халки. Начинается она так. «Чанг Шамбалин Дайн, северной Шамбалы война, умрем в этой войне, чтобы родиться вновь витязями владыки Шамбалы».